Глава 17. В Греции нас чествовали целую неделю, вплоть до Нового года. Все считали бронемастеров героями, которые принесли империи победу, хотя, положа руку на сердце, скажу, что мы стали всего лишь той дополнительной соломинкой, которая переломила хребет верблюду. Все участники войны стояли на пороге экономического и людского истощения. Только вот победа, девка ветреная, могла в любой момент склониться на ту или иную сторону. И чья будет эта сторона, предугадывать никто не брался. Я, Вальд и, по моему отдельному представлению, Щелич стали кавалерами Ордена Трех Сияющих Вершин, высшего ордена герцогства, к тому же дающегося весьма и весьма скупо. За его 300-летнюю историю насчитывалось всего 52 награждения. Из живущих кавалеров, кроме самого Ремидия, присутствовали на церемонии 6 персон. И еще трое по причине глубокой старости не могли прибыть во Втуц из поместий, но прислали свое письменное одобрение видеть нашу троицу в своих рядах. Так что золотые цепи и на плечи нам возложили без каких-либо обычных проволочек. Для всех остальных участников Карцкого прорыва герцог выбил особую серебряную медаль по типу той, которой он награждал участников Кровавой Тризны. Это не считая дождя солдатских крестов от императора, на которые он для железной бригады и моей конно-механизированной группы не поскупился. Никого из списков не вычеркнул, вопреки обыкновению. Вино лилось рекой. По бульварам из-за стихийных народных гуляний пришлось остановить движение конки, а коляскам объезжать центр города стороной. Несмотря на то, что нынешняя война дала Греции толчок к очередному этапу развития, все поголовно были счастливы тем обстоятельством, что она наконец-то закончилась. От военного напряжения устали все, даже те, кто на ней обогатился. Извините, и пришли первые итоги саммита комитета по организации мирной конференции. Кто где стоит, тот тем и владеет. Это вызвало правительственный кризис в республике. Все же имперские войска стояли на ее территории, а не наоборот. Военное правительство республики слетело. Сенат назначил новое правительство национального спасения, которое моментально газетчики прозвали правительством национального предательства из-за его поддержки созыва мирной конференции. Активно подняла голову Лига социальной справедливости с лозунгом «Зачем наши отцы полвека назад делали революцию? Гони буржуя!». На Новый год случились драки полиции с демонстрантами, которые превратили традиционные народные гуляния в политическое шоу. Полиция применила оружие, в лютице запахло порохом и гражданской войной. Армия республики стала стремительно таять от массового дезертирства. Раз мир, штык в землю. Все по советам листовок Лиги. Западный фронт с той стороны рассыпался сам собой, и никто не мешал имперской армии слегка продвинуться в важных стратегических направлениях. Это чтобы на мирной конференции заявить, что мы там стоим. Карц округой сам попросился в состав империи на правах автономии и восстановлении феодального владения землей. Император подумал и согласился на формальную независимость карцкой марки, но под имперским протекторатом. Мой знакомый барон стал марграфом и имперским генерал-майором кавалерии. Сделав такой финт ушами, император Аттоний поставил под свой контроль новую провинцию, но обошел традицию вводить ее сюзерена курию электоров. И еще он таким образом проигнорировал скользкий для империи вопрос о феодальном владении землей. Это в Карде реванш, а в империи реформы. Карские обыватели преподнесли новоявленному марграфу титул «Отца Отечества» за то, что тот избавил их от ужасов войны и неизбежного разорения. Однако в Карде остались стоять наши войска. А вслед за ними не замедлили прийти и имперские банкиры. Чую, устроят они тут некий аналог земного Лихтенштейна с его налоговым раем. Этакое поле чудес. Надо же где-то республиканским буржуям надежно зарыть свои 5 сальдо, нажитые непосильным трудом, раз у них в стране такие кровавые развлечения наметились. У банкиров на деньги нюх. На Востоке практически одновременно с венецкими сидениями в Читинпорте состоялась личная встреча куявского царя, ольмюцкого и отгутского королей, где они сепаратно договорились о сокращении войск в первой линии соприкосновения – об отводе от нее тяжелой артиллерии, о порядке обмена пленными, о восстановлении железнодорожного сообщения и о приемлемой демаркационной линии послевоенной границы. От империи там присутствовал князь Лойфорд. Император сам не смог прибыть на это мероприятие по причине резкого ухудшения здоровья. 10 января император Аттоний II испустил последний вздох в своей любимой охотничьей резиденции под Химери. Империя сразу из карнавального празднования победы упала в траур. Ввиду того, что императорский трон не наследовался, а выбирался 6 электорами, князь Лоефорт возглавил временный регенский кабинет министров и назвал дату чрезвычайного собрания электоров в Химере – 30 января. Два эшелона одновременно отходили от вокзалов во Втуце и в Калуге. По средневековой традиции, каждый электор вправе был взять с собой на выборы только одну роту своей гвардии для представительства. Недолго раздумывая, Ремидий оставил в столице герцогства своих представительных двухметровых дворцовых гренадер и забрал с собой сводную рецкую роту егерей и саперов-штурмовиков, победителей. Тех, что нагнули Венетию на юге, воевали в составе железной бригады на западе и творили кровавую тризну на востоке. Тех, кто у всех на слуху. Этакий символический жест, весьма обаятельный для тех, кто понимает. Поставил ею командовать герцог меня, как майора своей гвардии и имперского рыцаря. Вальд виду не подал, но я видел, что он на это обстоятельство очень обиделся. Он, к моему удивлению, очень всерьез воспринял титул победителя, которым его наградили газетчики. Но он теперь не герцогский гвардеец, а имперский генерал. По традиции, одно противоречит другому, и если офицеры могли совмещать службу империи со службой электору, то генералы нет. Рапорт об отставке из гвардейской службы он написал сам сразу же по приезде во Втуц. Никто ему пальцы не ломал. Так что он остался на месте на Калужском полигоне формировать, согласно последнему распоряжению императора, броневые бригады, что в связи со смертью Атония повисло в неопределенности. Обещанного анархом финансирования, в отличие от дотирования авиации, не поступило. Пока же Вальд вместе с инженерами писал наставления по эксплуатации бронетехники в боевых условиях. Осмысляли полученный на передовой опыт. В состав парадной роты я включил демонстрационный взвод бронетехники. По одной машине из тех, что принимали участие в боях – Элику, Коломбину, Артштурм и Брэм. И 4 аппарата, что сваяли инженеры тракторного завода, пока я воевал. Без меня, но по моему техническому заданию. И справились блестяще. На выходе получилось совсем новое гусеничное шасси, нечто похожее на Рено FT-17, только с лучшими тактическими характеристиками. Классический легкий танк. При отработанной паровой машине в 150 лошадиных сил, той, что мы и ставили на самолеты, он развивал по хорошему шоссе максимальную скорость до 40 км в час, мог держать на проселке до 25 и на пашне до 17. Имел запас хода на одной заправке воды и керосина 120 км. На крыше моторного отделения предусмотрели места для крепления запасных гусениц, так как максимальный их пробег пока так и не увеличился 300 км. Для удобства считали пока с запасом 240. Два перехода. Проведем учебные пробеги, уточним. Вооружение – один 6,5-миллиметровый пулемет водяного охлаждения «Гоч-Лозе» в одноместной вращающейся восьмигранной башне. Новый карусельный станок позволил изготавливать в погоне танка посадочное место для башни диаметром до 100 см максимум. Так что при всем желании ничего более габаритного туда не всунуть. Удачная маска дала максимальный угол возвышения ствола пулемета до 55 градусов. Выбрали этот пулемет, несмотря на уязвимость кожуха водяного охлаждения из-за ленточного питания. Причем использовалась металлическая лента. Качество пружинной стали малого калужского «Мартена» дало возможность изготавливать стандартные куски ленты на 50 патронов и соединять их между собой патроном. Штатный боезапас – 4000 патронов. Работали параллельно на Гочкизе над переводом на ленту 11-миллиметрового пулемета, но на данном этапе лишь в области экспериментов. Крупняк пока остался на кассетном, будвице или дисковом во Втуце, питании. Экипаж 2 человека, командир-наводчик и механик-водитель. Вес машины 3,2 тонны. Бронирование противопульное. Сварка совмещалась с клепкой. Тактическое назначение этой малютки, которой пришлось приделать складывающийся хвост, для преодоления траншей я определил как танк сопровождения конницы в боевых рядах конно-механизированной группы. Эту машину так и назвали по заводскому индексу КБ-1 или кавалерийский бронеход 1. В просторечии звали с моей подачи танкеткой. Бронетехнику мы везли для показа на параде в честь избрания нового императора. Забыл совсем. На волне победного энтузиазма мою «Брэм» на заводе оснастили пулеметной вращающейся башней, аналогичной КБ-1. Работали за счет праздников энтузиасты. На Калужском тракторном заводе фактически сформировалось ядро инициативных танкостроителей, которые вполне уже могли работать самостоятельно, без меня. Бумаги на прожекты извели жуть. Но в металле рискнули без моего прямого благословения только на КБ-1. И слава богу. Они на ватмане таких шушпанцеров с безделья напроектировали. Полет фантазии у этих энтузиастов – чистый стимпанк. Похороны императора прошли торжественно при большом стечении народа, который толпился на тротуарах и скорбно смотрел на процессию, несмотря на то, что солидно подморозило. Многие плакали, провожая Антония II в последний путь. И слезы эти были искренними. Император много сделал для облегчения жизни простого народа. Достаточно вспомнить только рабочее законодательство, ограничивающее произвол фабрикантов и устанавливающее гарантируемый минимум оплаты труда, на которой можно было жить, а не существовать. Не говоря уже о гражданской реформе, которая многим дала путевку в жизнь и возможность гражданской карьеры, которая раньше была доступна только для аристократии. И вообще он был хорошим правителем, несмотря на некоторую капризность. Уровень жизни при нем в империи зримо повысился. Погода с утра, плакавшая сухим снегом по Атонию, к началу церемонии прояснилась. Яркое солнце залило старинный город, зато и градусник упал до -10. Кирасирский корнет, намазав соком редьки ему штук трубы, периодически выводил команду «отбой». Он вел в поводу свою лошадь метров 30 впереди всей траурной процессии и как бы оповещал всех о ней. За ним по 10 в ряд с литаврами в седлах выбивали колотушками траурный ритм 30 императорских кирасир, перегородивших всю проезжую часть проспекта. Они ненавязчиво давали понять толпе, что надо освободить процессии середину проспекта, иначе они бы, если и не снесли людей своими рослыми конями, то отодвинули. Но таких упрямцев в толпе не нашлось. Открытый гроб с замороженным в леднике телом императора стоял на орудийном лафете, который в этот раз медленно буксировал гусеничный артиллерийский тягач калужского производства, словно символизировавший прогресс столь уважаемой покойной. Данную машину такие приняли в этом году на вооружение. Гроб был укрыт личным штандартом императора. Тяжелая бархатная ткань штандарта почти не колыхалась под легким ветерком, который разве что слегка трепал его золотую бахрому. В кузове тягача стояли знаменосцы со склоненными в сторону гроба флагами империи и входящих в нее королевств и электоральных герцогств. Склоненные знамена всех частей императорской гвардии, морского и воздушного флота несли пешим ходом сразу за траурным лафетом. Знаменные гробы чеканили шаг по заиндевевшей брусчатке. Шестеро электоров верхом при полном параде шагом ехали следом единой шеренгой, символизирующей их равенство друг с другом. И на них было холодно смотреть, в одних мундирах, даже без плащей. А люди, они все в возрасте уже, однако традиция. За электорами пешком уже шла длинная процессия генералов и высших чиновников империи. Также в одних парадных мундирах при всех орденах и с холодным оружием. И в конце почетной колонны тянулись фабриканты из тех, кто имел звание коммерции советника, среди которых топал и я. Этим было разрешено идти в пальто и даже шубах, чему я был несказанно рад. Если бы меня произвели в генералы, то я так же бы мерз, как и они, даже сильнее, потому как не было у меня заранее припасено на такой случай особого толстого мундира и теплой фуражки на вате. Главный проспект Химери тянулся на 3 километра от старинного замка, зимней резиденции императоров до моста через реку, и от него еще на 1 километр до места монаршей усыпальницы, построенной всего 100 лет назад. Проспект был помпезно красив и ничего общего не имел с окружающими его средневековыми кварталами. Проспект этот при предыдущем императоре прорубили сквозь старый город и застроили красивыми 5-6-этажными домами с архитектурными излишествами. Больше Химери градостроительными нововведениями не трогали. Атоний запретил, разве что аккуратно газифицировали и провели водопровод и современную канализацию. И после аккуратно все восстановили внешне, как было. В качестве однопорных и газгольдерных башен приспособили древние оборонительные башни стен старого города. По той же традиции издревле здесь запрещено было строить какие-либо промышленные предприятия. Оттого город, вопреки столичному статусу, умудрился остаться небольшим по размеру, окруженным заповедными лесами императорской охоты. Даже театры устроили за пределами кольцевого бульвара, разбитого на месте средневековых внешних городских стен. Разве что оставили старинные ворота из-за их архитектурной и художественной ценности. Жили в Химере придворные аристократы, чиновный люд, банкиры, торговцы, ательеры и прочий многочисленный обслуживающий персонал. Причем первые в основном наездами, если не находились здесь по службе. Внутри усыпальницы вдоль стен, расписанных сценами былой славы империи, стояли в два ряда мраморные саркофаги, в которые век назад свезли со всей империи останки всех 48 императоров. Сколько было их за 600 лет, даже у императора Штефа, который 320 лет назад погиб в бою в верховьях Зимнего Данубия, провалившись в доспехах под лед, имелся здесь кинотав. Крышка каждого саркофага была выполнена в виде лежащего на одре покойного монарха, одетого в соответствии с модой своего времени в бронзовые рыцарские доспехи или мраморные мундиры. И каждому с помощью снятых посмертно-гипсовых масок придали полное портретное сходство. Перед усыпальницей электоры спешились и подняли на плечи гроб с покойным императором. Впереди них, стуча золоченым посохом по каменным плитам, шел церемониймейстер. В воротах усыпальницы их встретил караул из дюжины императорских гвардейцев под командованием лейтенанта. «Стой, кто идет!» — крикнул лейтенант, командовавший караулом. Гвардейцы за ним взяли винтовки на руки, обратив блестящие штыки на процессию. «Атоний!» — ответил церемониймейстер. «Что ему здесь нужно?» — четко выкрикивал лейтенант ритуальные слова. «Место последнего упокоения! Какое он имеет на это право? Он наш император!» «Вы знаете, что оттуда уже не возвращаются?» — махнул лейтенант шпагой на ворота усыпальницы. «И мы знаем, и он знает. Открыть ворота! Прощайте, ваше величество!» Лейтенант отмахнул шпагой салют. Ворота усыпальницы открылись как бы сами по себе. Гвардейцы взяли винтовки на караул, литавры забили дробь, и трубач затянул «Слушайте все». Электоры на плечах снесли гроб внутрь, где им служители помогли переложить бренные останки Атония, предназначенный для него саркофаг. Где и накрыли его штандартом. Крышку саркофага положат позже, на 40-й день. Электоры снова вышли на площадь, где князь Лоефорт на правах временного регента. С этого момента и до выборов нового императора имперский интерекс. Между царь старческим голосом возвестил городу и миру. «Император Атоний, второй этого имени, покинул нас и ушел вслед за богами. Помолимся, братья и сестры, за то, чтобы они приняли его в свой круг с радостью!» Толпа сняла головные уборы и сосредоточенно шептала ритуальные слова. Ворота усыпальницы медленно закрылись, отрезая мир живых от мира мертвых. Никаких поминок не устраивали, не принято это здесь. Естественно, все участники похоронной процессии, добравшись до дому, крепко выпили, ибо намерзлись. Не более. На площади перед усыпальницей остался только безутешный принц Тон. Бывший принц, теперь только простой герцог. Даже не электор. Он так и стоял там несколько часов, пока его насильно не увели во дворец. Занимательно смотреть со стороны, как дрессирует парадную ротную коробочку. Но все же скучно. Лично я отбрыкался от такой чести тем, что на параде сам поведу колонну бронетехники. Тому, кто будет торчать из люка бронехода, шагистика ни к чему. Инструктор по строевой подготовке был фельдфебелем императорской гвардии и докой в своем деле. По крайней мере, мои редкие штурмовики и егеря, люди не особо фанатеющие к строю и фронту, всего за половину дня стали вполне прилично смотреться. Но этому зануде все мало, оно и понятно – у кого вся служба, сплошной парад и развод караула, а тот только в шагистике и видел ее смысл. «Фельдфебель!» — позвал его я. «Сворачивайтесь! Личному составу пора обедать!» «Но, господин капитан-командор, осмелюсь возразить, ваши люди настолько сырые, что им каждая минута тренинга за благо, а до обеда еще почти час!» «Я что, нечетко высказался? Исполняйте приказ!» «Осмелюсь заметить, господин капитан-командор, что если вашу роту не гонять интенсивно, то она может опозориться на параде». «Вот что, фельдфебель!» Я начал закипать. «Эти люди — герои войны. В отличие от тебя, тыловая крыса, ты про кровавую тризну хоть слыхал?» Фельдфебель нехотя кивнул в подтверждение. «Так вот, не советую тебе делать из них личных врагов. Исполнять приказ, личному составу отдыхать и принимать пищу». «Слушаюсь, господин капитан-командор!» Недовольный фельдфебель четко откозырял, развернулся на каблуке и пошел передавать мой приказ роте. «Идеальный оловянный солдатик. Миры могут быть любые, но армии во всех одинаковые. Грустные размышления, если трезво подумать. Без строевой подготовки армии не сделать. Но если сводить все к парадам, то армию запросто можно угробить. Заранее, без противника. «Круто ты с ним!» — хохотнул за спиной знакомый голос. «Ваша светлость?» — развернулся я к подошедшему рыцарскому герцогу. «Хотя и бесполезно», — продолжил Ремидий. «Все равно ничего не поймет. Он давно все мозги себе выбил каблуками о плац. Однако парадную коробочку он из твоих партизан умудрился таки с утра сколотить. Тоже талант надо иметь, так что не суди его слишком строго. Свое дело он знает отлично». Герцог сделал ударение на слове «свое». «Кстати, Сава, не составишь мне компанию на обед?» «Почту за честь, ваша светлость». Обед был из серии «Тайное собрание масонской ложи». Кроме герцога на нем присутствовали оба бисера, Плато, Молос и Аршвард. Я поначалу не понял, что я делаю в такой компании, и потом сообразил, что за мной 8 единиц бронетехники. А здесь я, чтобы смог проникнуться важностью момента и оказанным доверием, чтобы не переманил меня на свою сторону тот же князь Лойфорд, отсутствующий тут, но расточавший мне авансы в Калуге на пуске рельсопрокатного стана. Узкий круг. Уже не бывает. Люди, которых я знаю и которые меня знают. И которым я, кстати, обязан своей карьерой. Как военный и, что еще важнее, как фабрикант. С которыми, к тому же, крепко повязан финансовыми интересами. Все сидящие за столом, так или иначе, пайщики моих предприятий. Ремиди и оба бисера всегда меня прикрывали от серьезных напастей. Хотя я не всегда это адекватно оценивал. Когда слуги вышли из обеденного зала, фельдмаршал взял слово. «Итак, господа». Регент Интерекс на время Междуцарствия возложил на меня обязанности Верховного Главнокомандующего, вплоть до выборов нового императора. «Это он погорячился», — хмыкнул Ремидий, у которого с утра наблюдалось хорошее настроение. «А куда ему было деваться, если в настоящий момент действующий генерал-фельдмаршал в стране один? И это я. И я победитель в войне, что характерно. Но ситуация в столице не так однозначна. Расклад сил на случай крайних действий таков, что в Химере вся императорская гвардия подчиняется Лойфорту, плюс его личная рота и рота Онугарского короля. У нас гвардии всего 2-3 сотни. Ближайшая армейская часть, которая подчинена мне, расположена за 30 километров. Вот и считайте силы и возможности». «У копчика бронетехника и рота автоматчиков», — усмехнулся в усы Ремидий. «К тому же не паркетных шаркунов, а испытанных ветеранов, уже привыкших побеждать. Сава, ты готов к городскому бою?» Я ответил, не задумываясь. «Так точно, ваша светлость. Интенсивные тренировки штурмовых городских боев на полигоне проводились. Да и взятие крупного разъезда на опыте показало, что один штурмовик-автоматчик среди тесной застройки стоит отделение бойцов с винтовками. Просто отдавит плотностью огня. А что, ситуация уже вошла в клинч, и выход только в вооруженном противостоянии? Выборов не будет?» «Выборы будут», — Ремидий стал серьезен. «Но быть готовым надо ко всему. Ты готов?» «Я выполню свой долг», — ответил я под их пристальными взглядами. Вроде все удовлетворились таким ответом, хотя он и содержал талику двусмысленности. «Воздушный флот, кстати, как подчиненный лично императору, остался без командующего», дал новую тему для обсуждения фельдмаршал Аршвард. «Кто его будет временно заменять? Что скажешь, Плато? Ты у нас воздухоплаватель». «Да хоть копчик», — ответил командор. «Копчика нельзя», — высказал свое мнение принц Бисер. «Он совсем не умеет себя вести с власть придержащими. А командующий флотом больше политик, нежели технарь. Покойный император это быстро понял. Я думаю, сейчас копчик как раз на месте. Пусть строит свои аппараты тяжелее воздуха и создает пилотируемую авиацию. Я правильно ее назвал, Сава?» «Правильно, ваше высочество», — кивнул я и налил себе темного фиолетового, почти черного вина. «Командующий, я сам не рвусь, но против некоторой самостоятельности в своей деятельности выступать не буду. Дело это новое, неизведанное. Требует больших вложений в науку и конструкторские разработки». «Значит, будем стоять на этом мнении Атония в отношении копчика», — заключил Ашвард. «Он командор авиации в воздушном флоте. Его заведование будет автономно от воздухоплавания. Скажем так, по аналогии с подводными лодками в морском флоте. Они тоже только-только начали реально плавать под водой. «То-то, копчик, ты снова вырядился во флотский мундир», — подколол меня принц Бисер. «Согласно последней воле последнего императора», — пожал я плечами. «Но все вы знаете, что я всегда хотел летать». Платон на это только ехидно усмехнулся, но ничего не сказал. «И не надо, Вит, делать такое лицо», — бросил я ему через стол. «Мои, как ты любишь дразниться, этажерки себя уже показали на фронте как полезные машины. Без их воздушной разведки в реальном времени у нас не получилось бы ни прорыва, ни молниеносного рейда, несмотря на всю бронетехнику. И фланговый ночной рейд железная бригада сделала именно на основе воздушной разведки этажеркой. Я уже не говорю о практически молниеносной связи со штабом фронта, фактически в реальном времени». Плато примирительно поднял руки вверх. Обшлагая его мундира, задрались и показали шнуровку протеза на левой руке. «Слышали новость?» — спросил ольмитский король. «Имперский принц снял свою кандидатуру с балтировки. Он не хочет быть императором». «Причина?» — спросил фельдмаршал. «Желает всего себя посвятить воздухоплаванию. Хороший для него выход из тупиковой ситуации», — заявил Молос. «У Тона и так шансы на избрание были призрачные. За него стоит только один великий герцог. Тон хороший администратор, но постоянно пребывал в тени отца, а тот его нещадно эксплуатировал на непопулярных миссиях. Откуда возьмутся симпатии у электоров и генералитета к вечному проверяющему? Разве что действительно среди воздухоплавателей. Он им покровительствовал и фактически был начальником штаба при адмирале Неба». «Осмелюсь спросить, а какой у него чин?» — спросил я. «Корвет-капитан воздушного флота», — удовлетворил Плато мое любопытство. «Что он просил в отступное? Адмиральство?» — поинтересовался фельдмаршал. «Это будет недорого». «Самое смешное, что совсем ничего не попросил», — ответил король. «Заявил, что хочет летать». «Я его понимаю», — встрял я в разговор. «Небо оно такое, никого от себя не отпускает. Небо можно любить бескорыстно. Правда, Вит?» Плато улыбнулся мне и кивнул в подтверждение, а для всех предложил. «Я лично не против того, чтобы Тон был адмиралом воздушного флота. Он, по крайней мере, в теме и в курсе наших забот и потребностей. Воздушный флот – специфические войска, как и морской флот. Мы не можем предугадать, кого во главе воздушного флота поставит новый император. Хорошо, если просто фаворита на Синекуру. Тогда еще при хорошем начальнике штаба можно будет достойно существовать. А то, не дай ушедшие боги, какого-нибудь инициативного дурака из пехоты посадят на нашу шею. Будем в небе стройными шеренгами летать». «Копчик, а твое мнение?» — поинтересовался король. «Я не знаю, Тон. Не сталкивался с ним по службе. Не могу дать ему характеристики», — уклонился я от ответственности. «Плато уже высказался, и он не будет выступать против того, чтобы Тон стал командующим воздушным флотом и, соответственно, адмиралом неба», — продолжал король вести собрание. «Не жирно ли ему будет сразу адмирала неба? Он же не император», — буркнул фельдмаршал. «Хватит ему и контр-адмирала для начала. И так через ступень перескачет». «Еще мнение по этой кандидатуре есть?» — спросил старший бисер. «Что это нам даст?» Фельдмаршал, как всегда, был прагматичен. «В реальности, не в благотворительности». «Голос!» — хохотнул Ремидий. «Решающий голос!» «Сейчас в Курии у нас ровно половина голосов. Ольмский король, Отгусский король и Рецкий герцог», — поддержал герцога король Бисер. «Против нас всегда и по любой кандидатуре выступят князь Лоя и Оногурский король. Они всегда будут вместе. Остается великий герцог империи, а он симпатизирует Тону и принимает участие в его судьбе. Унижение Тона он не простит. Кстати, Тон женат на его дочери, и это тоже следует учесть. Так что если мы возвышаем Тона, который уже сам отказался от императорской короны, то тем самым можем приобрести решающий голос в пользу нашей кандидатуры. Хотя это еще вопрос кулуарных переговоров». «Но на переговоры время у нас еще есть», — заметил Ремидий. «Великого герцога, если высокое собрание позволит, я беру на себя. Возражение есть?» Возражение не последовало. «Осмелюсь спросить, а какую должность занимает он в воздушном флоте?» — спросил я. «Командир воздушного корабля «Гурвиник-3», — ответил мне Плато. «То есть он боевой воздухоплаватель?» — констатировал я. «Не в штабе отсиживался. Надеюсь, экипаж этого дирижабля достойно отметили за последнюю операцию». «А там есть за что награждать?» — со скепсисом переспросил меня фельдмаршал. «Ну, летали как-то, бомбили что-то. Результата не видно». «Есть, ваше превосходительство, за что награждать», — встретил я прямой взгляд командующего. «И нам с передовой результат виден лучше, чем из фронтового штаба. Наглядно. Если бы этот дирижабль в первый день наступления не разбомбил бы точно батарею тяжелых пушек у республиканцев, то вполне возможно, мое наступление там же и захлебнулось бы. И не получилось бы у нас никаких клещей с окружением. Так что задание экипаж дирижабля под командованием корвет-капитана Тона выполнил. А четкое и спокойное выполнение задания в боевой обстановке, по моему мнению, важнее личной храбрости без выполнения задания. Если вам требуется для награждения Тона подтверждение от земли, то я лично готов написать на него представление к солдатскому кресту». «Кто сказал, что у копчика нет политического чутья?» — хохотнул Ремидий. «Тогда прямо сейчас и пиши», — улыбнулся фельдмаршал. «Отдельно на Тона. А список остального экипажа нам мигом принесут». Взялся он рукой за серебряный колокольчик и тут же опустил его обратно на стол. «Кандидатура у нас прежняя. Ты?» И упер фельдмаршал указательный палец вольмитского короля. «Нет, не я. Империи нужен молодой монарх», — ответил король. Принц закатил глаза под брови и беззвучно застонал. «Есть такое слово, сын. Надо!» — давил на него ольмитский король. «И я, и отгусский король уже не в том возрасте, когда можем проводить долгосрочные реформы. А Ремидию надо внуков воспитывать, готовить их к роли правителей. Выдвигать кого-либо из князей и невладетельных герцогов в сложившейся ситуации опасно аристократической контрреволюцией. Многие жаждут возвращения феодальных порядков. Как компромиссная, но авторитетная фигура подошел бы великий герцог, но он категорически не желает императорской короны». «Как ты не понимаешь, отец? После того, как мы с Копчиком в чрезвычайной комиссии постреляли да развесили свою аристократию за воровство, как меня примет аристократия имперская?» «Так не вы, ваше высочество, кровавый, а Копчик», — внес Плато свой аргумент. «И я понял, что пора мне снова готовиться к роли памперса. Политика, мать ее».